Я решил немножко по-актерски похулиганить. Мне вспомнился хрипатый Дон Корлеоне в исполнении Марлона Брандо. Почему бы в самом деле не сгустить краски и вместо российского вора в законе не сыграть американского мафиози? А вернее, не его, а просто в своей игре передать игру великого актера в подобной роли. Каюсь, я нахально ее повторил. Отсюда у пахана в «Антикиллере» этот тон, эта избыточность в поведении. В конце фильма главный вор вынужден застрелиться. Казалось бы, финал закономерен, зло наказано. Однако у зрителей осталось недовольство. И не столько от роли, сколько от моей причастности к ней. До меня доходили зрительские отклики, полные досады из-за того, что актер, прежде воплотивший не одну исполненную внутреннего благородства роль, вдруг подвязался сыграть откровенного гнусного негодяя. Те, кто высказывают подобное мнение, как правило, не интересуются правдивостью самой роли и качеством актерской игры. Им штампы подавай. Раз засветился, изображая героев и королей, то будь любезен, не скатывайся на всяких там отщепенцев. Действительно, были у нас актеры, которые наотрез отказывались от отрицательных ролей. Например, Жжонов, к которому я всегда относился с большим уважением, прямо говорил: «Я плохих людей играть не буду». А бывали в истории и откровенно гротескные случаи, когда актер так заигрывался, что в жизни подменял себя своим героем. И так вживался в образ, что был не в состоянии из него выйти. Борис Александрович Смирнов, замечательный ленинградский актер, в молодости получил роль Гамлета, что говорит о многом. Прежде всего, о его несомненном таланте. Был приглашен работать в «Амхат». Там, насколько я знаю, он почти ничего не играл, но играл Ленина. И начал после этой роли ощущать себя в некотором роде исключительной фигурой. У него изменился стиль поведения, он стал менее общительным. А потом как-то признался, что не может ходить без сопровождения. «Почему?» — спросил я. «Ну, — отвечает, — сам знаешь, кого я играл». И он как бы сросся с образом вождя, определил себе строгие рамки поведения, соответствующие, как сейчас говорят, имиджу сыгранного им героя. Я же в этой связи хочу объяснить свою точку зрения. Актер — это лицедей. Скоморох — особый человек, призванный на сцене или экране отражать человеческую сущность и действительность, а если повезет, то целую эпоху. Что с того, что раньше я представал перед зрителем в облике маршала Жукова, а сегодня его антиподом, ворюгой и прохиндеем? Все же не следует путать актерское в человеке и человеческое в актере. Новая роль, пусть отрицательная, всегда расширяет артистические горизонты, позволяет увеличить диапазон профессиональных возможностей. Ведь настоящий актер — тот, кто может умело сыграть любого персонажа. Для вахтанговца нет пределов для перевоплощения. Если надо, то и похулиганим в интересах дела. А это совсем не значит, что актер меняет свою гражданскую и нравственную позицию. А вот профессиональную мастерскую расширяет наверняка. И на этом я хочу остановиться поподробнее. Если бы такой подход к работе не доминировал в актерской среде, театр, вероятно, давно бы умер. Скажем, поставили однажды пьесу и никогда больше не меняют в ней режиссерские акценты, реквизиты, декорации, а выводят ее на сцене в виде раз и навсегда устоявшегося канона. Зритель посмотрит постановку, потом, может быть, еще и баста. Чтобы этого не произошло, в спектакль надо постоянно вливать свежую кровь, находить новые сценические ходы, варьировать актерскую игру, но, конечно, не в ущерб художественному вкусу. Ибо театральные поклонники всегда умнее и тоньше, чем даже самые искушенные режиссеры. Зритель халтуры не прощает и за постановку голосует ногами. Либо ходит на нее, либо нет. Поэтому так много у нас появляется чаек. Безусловно, нет более классической пьесы в российском театральном репертуаре. Но каждый театр старается поставить ее по-своему, имея перед собой задачу, чтобы облечь в форму то содержание, которое драматург уже придумал и рассказал в своем произведении. То есть надо пьесу пересказать, но талантливо и увлекательно. Ведь без красоты, изящества, ощущения праздника театра не бывает. Но есть исключения, которые подтверждают правила. Я имею в виду, что не каждый канон следует поломать в угоду новизне. Зритель-то ведь разный, Он многолик и под настроение, а также в силу своей восприимчивости и особых пристрастий,